Гаага, 1882. Сегодня я еще работал над старыми рисунками из Эттена, так как видел здесь, в поле, ветлы в том же безлиственном состоянии, как и в те времена. И мне вспомнилось то, что я видел в прошлом году. У меня часто возникает желание сделать пейзажи, чтобы несколько освежиться и так далее. Равно как хочется совершать далекие прогулки. Я вижу во всей природе, например, в деревьях, выражение и, так сказать, душу. У ряда ветл есть порой нечто общее с процессией стариков из богадельни. Молодая рожь может иметь в себе нечто невыразимо чистое, нежное, пробуждающее в нас такое же умиление, как, например, выражение спящего младенца. Затопленная у края дороги трава производит впечатление чего-то утомленного и запыленного, подобно рабочему кварталу. Когда на днях шел снег, я видел маленькую группу кочерыжек, совсем замороженную, и она мне напомнила группу женщин, стоящих ранним утром в своих тонких кофтах и старых платках у ловчонки, где продается кипяток и горячие уголья. Возвращаясь к фигурам, которые я хотел бы литографировать, полагаю, что самое трудное – это найти 30 фигур, которые могли бы составить нечто целое. Для этого придется сделать их много больше 30. Только тогда, когда они будут у меня, наступит очередь для следующего шага, для репродуцирования. Тогда, может быть, оно будет легче, чем если приступить к репродуцированию сейчас же, еще не имея целого.